Интриги. Ну что, брат, убедился в моей правоте? С легкой усмешкой герцог Ланмаурус внимательно посмотрел на сидевшего перед ним короля, который с большим трудом сдерживал свои эмоции после своего очередного дня рождения. «Я же тебе говорил, что этот разумный так просто не забудет того оскорбления, что ты ему нанес. А ты все равно на что-то рассчитывал. И вот тебе результат. Налицо, можно так сказать». «Откуда же я знал, что он такой обидчивый?» Раздраженно фыркнул в ответ король Рант, махнув на брата рукой. «Он мог бы вообще-то сделать вид, что не понял всего этого». «Так нет же. Взял и проигнорировал мой день рождения». «А кто ты такой для него?» — снова усмехнулся герцог, просто отмахнувшись от слуги, который вежливо предложил ему кубок с вином. «Ты же ему никто. Ты ему даже не сюзерен. Так почему он должен тебе что-то дарить?» «Тогда ты сделал ему достойный подарок. Он тебе ответил тем же». «Поэтому все было вполне закономерно. Но в этот раз ты его решил высмеять. Радуйся, что он тебе тем же не ответил. Я думаю, что у этого парня хватило бы ума ответить тебе так, что ты пожалел бы об этом. Я в этом уверен. Этот молодой парень уже несколько раз делал подобное, вынуждая своих потенциальных противников банально отступать перед его напором. Поэтому я бы не советовал его недооценивать. Ты сделал ошибку, банально посчитав его обычным одаренным, который просто ищет для себя сюзерена и хозяина. Но на самом деле все было далеко не так. Этот разумный на данный момент всего лишь хочет всем доказать свои возможности, и тебе было необходимо отнестись к этому с уважением. Чего ты не сделал? Я пытался найти любую возможность исправить эту ситуацию при помощи своей дочери. Но даже с Варикой он перестал контактировать, так как не желает общаться с представителями нашего семейства, особенно по поводу твоего кольца. Уже недвусмысленно заявил ей о том, что воспринимают такой дар с твоей стороны, как прямое оскорбление себе. Я понимаю, что ты король и можешь принимать любые решения. И понял бы это, если бы этот молодой разумный нам не был бы нужен. Однако он нам нужен. Не только нам самим, но и королевству. И не забывай об этом, ты сам мне это говорил». Если ты хочешь сейчас отказаться от своих собственных слов, то я пойму и перестану нервировать свою дочь подобными просьбами. А какой ей смысл постоянно отвлекаться на этого парня? У нее и так есть сложности. Ты же знаешь, что все семьи герцогов королевства старательно сейчас пытаются навязать моей дочери своих старших сыновей. И я просто ничего не могу поделать. Все зависит от нее». Захочет ли она связать свою жизнь с кем-то из них или нет? Ей же приходится сейчас старательно преследовать этого парня, чтобы навязать ему свое общество. И все только потому, что он тебе нужен. Но ты, брат, почему-то отнесся к нему так, как будто он тебе надоел. И я не удивлюсь, если он просто постарается сразу после окончания академии куда-нибудь смыться. Тем более, что выбор у него будет достаточно большой. «Да ладно там!» — криво усмехнулся король, показательно спокойно приняв у слуги кубок с вином. «На очередном ежегодном состязании он же будет. Вот на нем я и сделаю ему подарочек. Подарю какое-нибудь баронство, и все, и никуда не денется». «Ох, брат!» — тяжело вздохнув, герцог Ланмаурус внимательно посмотрел на старшего родственника, который замер, словно ожидая сейчас от него самого какой-то очередной каверзы. Ты забываешь о том, что этот разумный не является твоим вассалом. Более того, после того, как ты его оскорбил, этот разумный может банально отказаться от любого твоего дара. Хоть на стенку лезь. Просто не примет его, и все. Что тогда делать будешь? Да, твои дворяне могут попытаться вызвать его на поединок после подобного оскорбления в твой адрес. А тебе это надо? Тебе что нужно, его труп или его голова и знания? Определись уже. А выслушав тираду брата, король Рант надолго задумался и сидел, молча попивая вино. Он сейчас просто не мог ничего ответить младшему родственнику на эти обвинения, высказав которые, он был в чем-то даже прав. Да это было и не мудрено. Ведь, по сути, он сам хотел получить этого разумного в свои руки. А что сделал? Герцог Ланмаурус и так приложил все возможные усилия, чтобы этот молодой парень отнесся к произошедшему хоть с какой-то долей юмора. Однако это было не так. Данный молодой индивидуум оказался очень гордым. Вот еще одно доказательство того, что он имеет отношение именно к высокородным дворянам. Обычные благородные и какие-нибудь провинциалы не позволяют себе подобных высказываний в сторону более могущественных, разумных, не говоря уже о том, если речь заходит о хозяине целого государства. Так что тут все становилось на свои места. Ты хочешь сейчас мне сказать о том, что этот парень действительно какой-то высокородный дворянин, просто из далекого государства? Задумчиво вздохнул он, медленно отставив в сторону кубок и внимательно посмотрев на младшего брата. «Да я тоже уже об этом думал. Представляешь, мне пришлось сменить всех агентов, которые пытались следить за ним в городе. Дело в том, что они стали приносить вообще какие-то дикие сообщения. Я просто хотел узнать все о том, сколько денег в среднем тратит на себя этот разумный, что покупает, чем интересуется». А раньше он тратил в среднем где-то 1000 золотых в месяц. Покупал различные хорошие блюда, свежий эль, так, по мелочи ходил по различным лавкам. Брал какие-нибудь заготовки для своих артефактов или какие-нибудь манускрипты древних. Тут все было вполне объяснимо и понятно. Однако в последнее время мне стали сообщать о том, что он тратит в месяц 7-10 тысяч золотых. На что? Ведь он брал все то же самое. Только вот почему-то сумма его затрат резко возросли. Пришлось всех наблюдателей сменить. Мне показалось, что они просто не понимают того, что происходит. — А ты не думал о том, что все так и есть? — нахмурился герцог, все еще пытаясь донести до брата свою мысль, что ситуация становится критической все больше и больше. Для чего он может делать такие запасы продуктов? Особенно, если у него наверняка имеется сумка путешественника. Тебе сказать? Скорее всего, именно для того, чтобы питаться нормально там, где у него не будет такой возможности пополнить себе запасы пищи. Он куда-то собирается, как я тебе и говорил. И боюсь, что в данном случае нашего мнения он спрашивать не собирается ни в коей мере. Поэтому он и старается дистанцироваться сейчас от моей дочери. И даже на занятиях старается с ней не общаться. Тебе мало? Хорошо. А ты знаешь, что недавно произошло в твоей городской лечебнице для неимущих? Причем в присутствии моей дочери. Представляешь, твои придворные решили за его счет тебе морщины убирать. Он туда вообще-то приходит лечить тех, кто умирает. Тренируется и практикуется. А твои придворные приехали туда целой сворой, чтобы постараться себе морщины разгладить. И начали ему еще диктовать, что он обязан это делать. А он начал возмущаться. «Повезло, что рядом была моя дочка». Варика тут же вмешалась, и выяснилось, что он прав. «Маги-лекари лечебницы безбожно воруют деньги из твоей казны. Уже несколько из них находятся в казематах твоей тайной службы. Думаю, что тебе скоро доложат о том, сколько денег они украли. Более того, я постарался как следует расспросить служащих лечебницы по поводу тех придворных, которые хотели себе за его счет, фактически за бесценок, морщины разглаживать. Знаешь, половина из них — это придворные стацдамы, матери и твоей жены. Ты зачем этих старух держишь при дворе? Они тебе нужны для того, чтобы моль кормить? Они же уже на ходу рассыпаются. Убери их от двора как можно дальше. Отправь куда-нибудь. Ты что, не знаешь того, как это делается? Я-то знаю. Вот только проблема в том, что для этого нужно сделать кое-что. Теперь уже тяжело вздохнул сам король, медленно покачав головой в ответ на замечание младшего родственника. Прекрасно знаю. Только ты учти еще и тот факт, что в данном случае надо сделать все возможное, чтобы мой сын наконец-то обзавелся женой. Только вот для этого необходимо достаточно много усилий, если ты об этом не забыл. В этой ситуации можно было бы обновить двор, постаравшись убрать всех этих старух, которые просто все портят. Придумали тоже. Вообще-то в эту лечебницу должны пускать только неимущих и простолюдинов, у которых просто нет денег на нормальное лечение. А они даже туда пролезли — «Хорошо. У тебя имена есть?» «Я их опозорю при всем дворе». «Думаю, что после этого они сами подадут в отставку». «А что?» «Извините меня, но когда графини и баронессы опускаются до того, что едут в бесплатную лечебницу морщины разглаживать, это уже переходит все возможные границы. Так что с ними надо будет разобраться». А в ответ на это герцог просто протянул брату сложенный кусок пергамента, где был перечень гербов, кареты с которыми были замечены возле этой лечебницы, после чего их разговор снова вернулся к сложной ситуации с этим странным молодым дворянином. В том, что он высокородный, уже даже король Ранд не сомневался. Однако этот разумный все никак не хотел открывать своего истинного имени. Хотя... При приеме в академию, когда этот разумный называл свое имя, стоявший поблизости камень, правда, не зафиксировал лжи. Значит, вполне может быть так, что Андрей — это его настоящее имя. Вот только при всем этом никто из магов-преподавателей не спрашивал у него про титул и принадлежность к благородному сословию. А это была ошибка. Надо будет подсказать этот фактор при приеме в академию. Да, все студенты академии потом, после окончания учебы, становятся благородными, даже если они и родились в семье простолюдина. Но надо же при поступлении в академию хотя бы узнать то, кто именно приходит в это учебное заведение. Вполне приличный повод, объясняющий то, по какой причине нужны эти знания. Можно всегда придумать. Главное, чтобы эти знания можно было получить. Жалко, что в отношении этого молодого разумного уже поздно. И тут ничего не поделаешь. К сожалению, посоветовать что-то в отношении этого молодого парня своему брату герцог Лан-Маурус теперь банально не мог. Слишком уж непредсказуемой могла быть реакция данного разумного. Однако герцог постарался обратить внимание венценосного родственника именно на тот факт, что в последнее время этим парнем стали усиленно интересоваться всевозможные представители соседних государств. Как пример, он привел тот факт, что в Академии не так давно произошел серьезный конфликт с этим молодым разумным. Представитель империи Самар, что учился в ней, попытался спровоцировать с ним столкновение. Однако этот молодой парень оказался настолько хитрым и подкованным в таких делах, что буквально всего лишь парой фраз сумел вынудить того поменяться с ним положением. И, загнав ловушку, просто убил. Хорошо еще, что посол империи Самар не стал особо акцентировать внимание короля Ранда на случившемся казусе. Ведь виноват случившемся оказался какой-то отпрыск достаточно древнего графского семейства империи. Как факт, могли быть некоторые сложности в этой ситуации. Но теперь могли возникнуть сложности на дипломатической стезе отношений с империей. Семья того погибшего разумного была действительно достаточно сильная. К тому же этот графский род был верен императорскому семейству до конца. И действующий император ему даже покровительствовал. Поэтому можно было понять, что такие разумные действительно могут попытаться каким-то образом подпортить жизнь королевству Муран. Слишком много различных факторов, которые могли иметь серьезные последствия, были сейчас собраны в одном месте. Однако, изучив как следует этот вопрос, не только по рассказам собственной дочери, но и доносам магов-преподавателей, которым высокородный дворянин неплохо так платил, ему удалось выяснить, что в данном случае виноват был сам этот представитель имперской знати. Ну, кто его просил лезть с оскорблениями к магу, который уже неоднократно демонстрировал свое агрессивное отношение к таким вопросам. Этот молодой парень умудрился своего противника просто разделать как малолетку в дуэльном круге, банально отрубив тому голову. Вообще-то... Как только герцог Лан-Маурус задумывался об этом, то он не мог понять того, откуда у этого парня такое мастерство. Он двигался очень экономно, но быстро. Даже те разумные, которые могли быть готовы к тому, чтобы попытаться сдать экзамен на мечника, за ним банально не успевали. Даже его старший брат рассказывал как-то о том, что преподаватель-мечник, который учил студентов в академии владению оружием и другим нюансам, например, правилам той же дворянской жизни, просто поражался тому, на что способен этот молодой паренек. Как-то с ним столкнувшись на тренировке, тот разумный понял, что справиться с ним просто не сможет. Мечник с простым студентом? Уже только поэтому стоило понимать то, что для такого разумного не составляет особой сложности убить какого-то зазнавшегося молодого дворянина. Может быть, именно благодаря этим своим знаниям данный молодой разумный сумел выжить там, где его хотели убить. Может быть. И чем больше два брата венценосного семейства размышляли о том, откуда мог взяться такой молодой одаренный, имеющий весьма специфические знания и опыт, тем больше они понимали, что он может быть также высокородным дворянином, который просто спасал свою жизнь. Учитывая то, что все происходящее с ним было весьма необычным, герцог старался как-то привлечь внимание этого разумного к делам в королевстве Муран. Но все то, что сделал его старший брат, испортило на корню все попытки высокородного дворянина как-то приманить его и заставить принять власть королевского семейства над собой. Но рассказывать своему брату о том, что произошло на территории его земель, а теперь герцог Ланмаурус просто не стал, так как не хотел еще больше подливать масло в огонь. Все только из-за того, что прекрасно понимал одну основную сложность, которая просто никуда не денется. Его старший брат в последнее время стал очень нервно относиться к таким факторам и даже позволил себе отдалить от себя баронессу Ланранит. Девчонка действительно слишком заигралась, и сейчас при дворе происходили серьезные перестановки. Всех ее ставленников старательно проверяли на соответствие тем должностям, которые они занимали. Оказалось, что они вообще ничего не понимают. Более того, эти разумные свалили всю свою работу и обязанности на помощников. Хотя, в чем смысл, например, того же главного ловчего? Ведь его задача — обеспечивать короля и членов его семьи отдыхом на охоте. Для этого у него есть сотни егерей в распоряжении, которые сообщают ему о том, где и в какой местности был обнаружен какой-нибудь хищник, кабан или олень, на которых можно было бы устроить весьма интересную охоту для королевской особы. А он должен был просто назначить дату, когда это произойдет. Все помощники главного ловчего прекрасно знают свою работу. Знают они и о том, что им нужно сделать. Все те, кто отвечает за провизию, тут же побегут к виночерпию короля, а также и на кухню, чтобы предупредить поваров о том, что необходимо подготовить и для чего. Егеря старательно окружат нужную территорию и подготовят то самое животное к охоте на него. Также очистят территорию от каких-нибудь нежелательных разумных, вроде простолюдинов, которые могут пойти за теми же грибами. Был уже один такой случай. В прошлом. Егеря просто не уследили, и какая-то девчонка из простолюдинов зашла в лес, чтобы собрать грибов. Охотившийся тогда король увидел краем глаза какое-то движение в кустах и выпустил туда стрелу и подстрелил эту девчонку. Правда, она тогда все же выжила. Еще бы. Рядом с королем присутствовал маг жизни, и ее тут же вылечили. И, сунув в руки кошелек сотни золотых, отправили обратно в деревню. Зато егерям тогда досталось. Очень сильно досталось. Всех егерей, которые тогда отвечали за территорию, просто выпороли на конюшне. А ведь могли и казнить. Просто из-за того, что молодой король, только-только получивший в руки власть, буквально потерял дар речи от того, что подстрелил какую-то девчонку. Естественно, что повторения такого события больше никто не хотел. Однако тут оказалось, что главный ловчий, который имел отношение к семье этой баронессы, банально не хотел ничего делать. Он даже не смотрел те отчеты, которые приносили ему его помощники. Он вообще за год своего существования на этой должности ни разу не заходил в свой кабинет, чтобы проверить отчеты. И их там скопилось большое количество. Так что удивляться тому, что этого разумного банально выкинули из численности придворных, не стоило. Но он удивился и даже пытался возмущаться, требуя, чтобы король ему лично объяснил свои претензии. Что за глупец? Кроме того, эта девчонка умудрилась провести в штат служащих дворца еще несколько разумных со своей семьи. И какой результат? Да никакого. Эти разумные просто пользовались своими должностями. Получали за них золото. Но ничего делать не хотели. Самое интересное было в том, что в последнее время, пока она еще была фавориткой короля, эта самая баронесса Ранит начала аккуратно прощупывать почву, чтобы сместить казначея короля, явно желая посадить туда кого-то из своих родственников. Вот это был бы весьма интересный сюрприз для королевской семьи. Еще бы. Вряд ли бы этот разумный действовал на благо им. Скорее всего, он действовал бы именно на благо самого себя. Однако этому было не суждено сбыться. Король Ранд высказал ей все то, что думает про ее вмешательство в жизнь двора, и отдалил от себя. Сейчас эта баронесса сидела в арендованном доме и банально не знала того, что ей делать дальше. Ее родственники были явно недовольны тем фактом, что эта молоденькая девчонка просто не справилась со своим делом. Хотя сам факт того, что король не приказал ее срочно выдать замуж за какого-нибудь провинциального дворянина, уже все-таки давал ей надежду. Однако совать свой нос в любовное похождение собственного старшего родственника герцог не собирался. У него и других дел сейчас хватало, которые изрядно заставляли задуматься. Взять хотя бы этого странного паренька, который так интересен их семье. Он действительно был необычным. Его уже дочь рассказывала ему о том, что этот парень действует весьма эффективно, как маг жизни и лекарь. Причем делал это еще тогда, когда учился на других, более младших курсах академии. А ведь там их не учили таким видом лечения. Вот сейчас как те же молодые маги-лекари или маги жизни по незнанию начинают лечить разумного? Они просто закачивают его организм в свою силу, желая банально восстановить его жизнеспособность. Конечно, это тоже своеобразное лечение. Только в данном случае потери магической силы будут несоизмеримы с излечиваемыми повреждениями. По сути, при затратах такой силы опытный маг-лекарь может вылечить не один десяток разумных. Однако этот молодой парень действовал эффективно с самого начала, как профессиональный и хорошо обученный маг-лекарь. Этому факту поражался еще куратор кафедры лечения в академии. Практически на втором курсе академии он уже мог лечить достаточно серьезные раны и болезни. А говорить о другом сейчас вообще было бы бессмысленно. Этот парень действительно был очень хорош как одаренный и как боец, и поэтому терять его королевству Муран было ни в коем случае нельзя. К сожалению, после того, как вмешался в это дело его старший родственник, сам герцог Лан Маурус ничего не мог поделать. Ведь любой подобный шаг с его стороны представители того же дворянского сословия королевства могли бы расценить как попытку неповиновения королю, что могло бы испортить их отношения. А когда испорчено отношение между родственниками подобного семейства, дело может дойти и до бунта. История этого мира помнила такие случаи, когда какой-нибудь младший брат ссорился со своим старшим родственником и в результате удалялся в родовое гнездо. Дворяне самого этого разумного воспринимали подобное как полноценную опалу и начинали действовать уже самостоятельно, желая защитить сюзерена и себя самих. Хуже всего было именно то, что в данном случае сам такой разумный мог быть и не в курсе происходящего, и когда он узнавал о том, что в стране произошел бунт, уже было поздно. Его родственники, которые занимали трон государства, уже были к тому времени уничтожены. Конечно, в этом случае ему приходилось занять трон и пытаться сохранить лицо, вознаграждая тех, кто ему якобы помогал взять власть в свои руки. Однако потом этих разумных не ждало ничего хорошего. Во всех этих историях, буквально в течение 10-15 лет, большая часть таких добровольных помощников отправлялась на встречу с богами-покровителями. Причем по самым разным причинам, и очень часто даже по выдуманным. Но их все равно ликвидировали. Таким образом, младший родственник мстил им за пролитую кровь своей родни, но исправить саму ситуацию он уже не мог. Сам герцог Лан Маурус этого бы категорически не хотел. Он не хотел становиться причиной смерти своего брата и племянника, ставшего наследником короля, Однако он понимал, что в ближайшее время, если они не примут меры, именно этот молодой одаренный может банально исчезнуть с территории королевства Муран. И что тогда им делать? Тогда любое государство, которое пригреет этого разумного и сумеет сыграть на том, что его оскорбили в королевстве Муран, получит достаточно мощную силу. После разговора с братом они направились в главный зал королевского дворца, где уже собирались придворные, так как должно было произойти вечернее приветствие. Потом ужин, а потом еще какое-нибудь вечернее развлечение, вроде танцев. Только не в этот день. Внимательно осмотрев зал, король Ран достал тот самый список, переданный ему младшим родственникам, и принялся зачитывать имена дворян, которых хотел увидеть на данный момент перед собой. Придворные сначала ничего не поняли. Однако покорно выходили перед троном те, кого он называл. Как и следовало ожидать, это были в основном старожилы королевского двора. Несколько баронов и даже два графа со своими супругами. Надо сказать, что эти разумные были неплохо осведомлены о жизни королевства и даже являлись заслуженными разумными. Вот только ситуация это уже не меняла. «Мне хотелось бы услышать от вас объяснение того, что вы вчера делали в лечебнице для неимущих больных?» Холодно посмотрев на стоявших перед ним разумных, король Ран принялся раздраженно постукивать этим листком пергамента по подлокотнику своего трона, чем явно заставил этих разумных сразу занервничать. «Вообще-то эта лечебница построена моим дедом именно для неимущих. Неужели у вас денег на лечение нет? Может, объяснитесь?» «Насколько я узнал, вы так страдали от морщин, что даже посмели заявиться в эту лечебницу, чтобы вас обслужили студенты-маги-лекари, которые туда приходят для практики. Так как двое из них являются магами жизни, то вы рассчитывали на лечение. А я и не знал, что среди моих придворных есть неимущие. Это очень интересно получается. Вы не находите? С каких это пор придворные короля стали неимущими?» «У вас что, денег совсем нет?» «Вы настолько опозорили мой двор, что даже слов подобрать невозможно!» «И с каких это пор морщины настолько сильно угрожают жизни, что вы посмели даже пытаться отвлекать мага жизни от лечения смертельно раненого разумного?» «Ваши жены пришли к моей племяннице, которая там стажируется как маг жизни, с просьбой лечить их как неимущих. Что это вообще все означает?» Стоявшие перед ним дворяне просто потеряли дар речи после такого обвинения. А остальные придворные начали недвусмысленно посмеиваться над ними. Тем более, что эти дворяне очень старательно кичились тем фактом, что деньги у них есть всегда. Одни только их костюмы и платья, увешанные драгоценностями, чего стоили. Вот только ответить королю на его обвинение они ничего не могли. Всего лишь по той причине, что в сложившейся ситуации им приходилось оправдываться, а они не привыкли этого делать. Да и король слушать особо их оправдания не собирался. Он потребовал, чтобы эти разумные перестали позорить его перед простолюдинами собственного государства и приказал оставить двор навсегда. Теперь у придворных короля будет новое развлечение. Для начала они примутся старательно перемывать все кости провинившимся, а потом снова начнут интриговать. Именно для того, чтобы постараться занять места тех, кто провинился. Ведь два этих графа имели достаточно большое влияние при дворе. Один из них даже был главным распорядителем королевского двора. А это очень важная должность. Будут ли эти разумные что-то подобное делать? Сейчас герцогу было все равно. По крайней мере, его радовало то, что среди этих дворян была парочка разумных, которые имели отношение к другим герцогским семействам, являясь их вассалами, что явно давало и ему шанс сыграть на этом. Избавившись от попыток этих разумных, все-таки вынудить его объявить о помолвке его дочери с их наследниками. Эти разумные, которые не уследили за своими вассалами, на данный момент тоже, видимо, прекрасно понимали сложность сложившегося положения, так как их лица выдавали бурю эмоций. Они буквально кипели изнутри и явно не простят тем, кто их так подставил, сам этот факт случившегося. Но в данном случае герцога это не беспокоило. Для него важно было то, что теперь их отпрыски оставят Варику в покое. А то она уже пару раз жаловалась отцу на то, что ей банально не дают спокойно заниматься учебой. Постоянно мешают. Что ее саму изрядно нервировало. Ведь девушка не могла сосредоточиться на магии, вынужденная постоянно встречаться с этими разумными и обсуждать с ними различные глупости. Например, новые веяния придворной моды. Она никогда не любила это дело. Да, в последнее время она стала чем-то подобным интересоваться. Вот только не хотела обсуждать такие вещи с молодыми разумными, которые вообще-то были мужчинами. Это все ее достаточно сильно раздражало. К тому же все эти молодые парни не задумывались даже о том, что девушке сейчас интересно кое-что другое. Они приходили к ней в академию и старательно начинали рассказывать последние сплетни при дворе короля. А ей это было совершенно неинтересно. Зачем ей нужна была подобная глупость? Но тут уж ничего не поделаешь. Варике приходилось терпеть. Но теперь ей станет немного легче. По крайней мере, двое разумных после случившегося вряд ли позволят себе подобные поступки. А если и позволят, то для них это закончится весьма нелицеприятно. Ведь дочь герцога Ланмаурус в данном случае может банально высмеять их, потребовав оставить ее в покое. При этом он и сам прекрасно понимал то, что, скорее всего, остальные представители герцогских семей активизируют свои действия. Но Варика девочка умная и сама, скорее всего, с ними справится. Сейчас главное попытаться исправить положение, в которое вмешались посторонние разумные. Но при всем этом ему придется действовать тайно. Получится это у него или нет, герцог просто не знает. Но придется очень сильно постараться, иначе потери будут слишком велики. А этого их семья себе позволить просто не могла бы. И это был факт.